Тео Самди. Ваше дело, леди Августа. Дело номер 3. Брошь по заслугам. Звучали последние аккорды первого акта Евгения Онегина. Татьяна в расстроенных чувствах убежала со сцены. Онегин неторопливо удалился в противоположную сторону. Оркестр доигрывал последние ноты, когда нетерпеливая публика накрыла его аплодисментами, нарушая печальную тишину сцены. Кто-то в партере вскинул руки, аплодируя, и даже поднялся, продолжая хлопать стоя. Но его примеру больше никто не последовал. Занавес закрылся, мягкий свет люстры разогнал таинственную темноту зала, и аплодисменты стихли. В ложах зашуршали платья, задвигались стулья, публика незаметно подтягивалась, переговаривалась, возвращаясь из вдохновенного мира Чайковского в привычную театральную суету. «Антракт», — весело прокомментировал Элджин, наклоняясь к бабушке. Леди Августа все еще рассматривала что-то в партере, задержав бинокль у глаз на пару лишних секунд, а затем, будто приняв окончательное решение, отложила его и уверенно поднялась. «Нам нужно срочно в буфет», — серьезно сказала она и уже оказалась у выхода из ложи, ожидая, когда Элджи распахнет перед ней дверь. «Но бабушка...» — Элджи вскочил и в недоумении поспешил открыть дверь. «Шампанское нам всегда подают в ложу». «Это вопрос жизни и смерти, Элджернон», — бросила леди Августа, ускоряя шаг настолько, насколько позволяли правила хорошего тона. Использование бабушкой полного имени внука заставило его насторожиться. «Жизни и смерти?» — переспросил он с легкостью, поспевая за ней, но все же было несколько необычно шагать с графиней в таком темпе. «Это как-то связано с тем, что вы так пристально рассматривали в партере? По-моему, вы даже не следили за сценой». «Ах, мой дорогой, смотреть сегодня было не на что. Достаточно было слушать. Чтобы передать весь драматизм русских опер, нужны не просто певцы, а певцы-актеры. А у нас сегодня, увы, были только певцы», — продолжала графиня, лавируя между неторопливо прогуливающимися по коридору театра зрителями. Элджин ходил темп бабушки слегка необычным для похода в буфет. Да и сама идея этого похода казалась несколько эксцентричной. Между тем любопытство подталкивало его вперед. «Все-таки кто этот счастливчик в партере, что заставил вас оторваться от Онегина?» «Татьяна, мой дорогой, но я пока не знаю, кто она». Элджи мог бы поклясться, что уже через мгновение они практически вбежали в буфет. «Дорогой, возьми шампанского», — бросила леди Августа и, заметив кого-то в толпе, прибавила шагу, хотя быстрее, казалось, идти было уже невозможно. Еще несколько стремительных шагов, и она уже стояла рядом с девушкой, державшей в руках брошь и сосредоточенно возившейся с ее застежкой. «Поверните крест на 45 градусов, затем верните обратно», — негромко сказала леди Августа, слегка запыхавшись. «Но я бы этого не делала на вашем месте, дорогая». Девушка подняла глаза, в них мелькнули удивление и испуг. Пальцы, державшие брошь, чуть дрогнули, но она перевела дыхание, выпрямилась и с почти безупречным спокойствием произнесла, пытаясь придать голосу легкости. «Застежка сломалась». Одета она была с безупречным вкусом, но без излишней роскоши. «Ля пяти роб нуа» подчеркивала стройную фигуру. «Ля пяти роб нуа» — французский, маленькое черное платье. Шанель представила его в 1926 году в журнале «Вог», и с тех пор это стало нарицательным названием для лаконичного универсального черного платья. Бледное лицо с мягкими чертами выдавало усталость, но не физическую, скорее эмоциональную, копившуюся, казалось, долгими бессонными ночами. В ее взгляде на мгновение промелькнула быстрая цепкая оценка, Но тут же он стал проще, почти наивным. Почти потому, что графиня с легкостью распознала притворство в этом тщательно разыгранном амплуа «Анженю». «Анженю» — французский. Амплуа в театре и кино, означающие наивную, невинную, юную героиню. «Застежка сломалась». Повторила она уже ровным, почти извиняющимся тоном, чуть опустив брошь, как бы приглашая леди Августу убедиться самой. «Бывает», — с легкой улыбкой ответила графиня, «но подобные вещи иногда лучше оставить как есть». Девушка приподняла бровь, и в ее взгляде мелькнуло любопытство с вежливым вызовом. Она чуть наклонилась и заговорила тихо и быстро, но твердая уверенность придавала ее голосу силы. «А вы знаете, каково это — жить с мыслью, что у вас отняли все, что было дорого? Когда утром просыпаешься, а впереди только пустота, когда чужая ложь стирает целую жизнь?» Она замолчала, решая, стоит ли продолжать, но взгляд леди Августы, спокойный, цепкий, не оставлял ей пути к отступлению. «Моего отца обвинили в измене. Скандал, позор! Он не выдержал. Мама ушла вскоре за ним. Бабушка старалась уберечь меня от грязи этих воспоминаний, но...» Пальцы девушки чуть сжались на броши. «У меня осталось совсем немного». «Эта вещица, например», — заметила графиня, кивнув на брошь. «Сейчас она принадлежит вам, но ее история куда старше». В глазах девушки мелькнуло настороженное упорство. «Я знаю, что таких вещиц в стране всего две», — продолжила графиня. «Но до сегодняшнего дня о их воровстве я не слышала». Девушка не отвела взгляд. «Есть поступки, которые невозможно простить», — твердо произнесла она. «Согласна», — едва заметно кивнула графиня. «Но стоят ли они того, чтобы погубить себя?» Девушке показалось, что леди Августа подняла револьвер и взвела курок. Ее уверенность дрогнула. «Видите ли, дорогая...» Голос графини стал мягче, но он скорее лился холодным ручейком тающего льда. «Если бы меня сегодня здесь не было, возможно, у вас бы все получилось. Но теперь все иначе. Если то, что вы задумали, случится, я буду первый, кто назовет ваше имя. И у меня на руках все козыри. Ваше присутствие здесь... Эта вещица у вас в руках. Помните, я вам говорила, что в нашей стране их только две? Так вот, вторая принадлежала моему покойному мужу». Девушка заметно побледнела. «Так что подумайте, стоит ли идти до конца, зная, что этот путь закончится для вас куда быстрее, чем вы рассчитываете». «Если хотите, вы можете меня остановить», — тихо произнесла девушка. «Я хочу, чтобы вы этого не делали», — сдержанно ответила графиня и, приблизившись, накрыла ладонью брошь в ее руках. От прикосновения леди Августы внутреннее напряжение отпустило девушку. Плечи ее опустились, а на глазах появились слезы. «Ну-ну». Нежно пожурила графиня, чуть склонив голову. «Мы на людях, а вы, молодая леди, не стоит выказывать своих чувств». Леди Августа аккуратно взяла брошь из ее рук, подошла ближе и ловким движением приколола ее на платье девушки. «Так, как и должно быть». Она отступила и окинула девушку оценивающим взглядом. «Выходит, вы внучка генерала Лайонела Эшфорда Вивиан?» «Да», — тихо ответила та. «А вы, простите, леди Августа Блэкфуд». Она едва заметно улыбнулась. «Думаю, мы сможем найти для вас выход, который позволит вам не только избежать фатальных последствий, но и сполна насладиться справедливостью». Вивиан посмотрела на графиню с недоверием. «Боюсь, другого выхода нет». «Есть. Ситуация может остаться прежней, но условия, в которых она будет развиваться, можно изменить в вашу пользу. В архиве моего мужа сохранились документы, напрямую касающиеся событий, которые перевернули жизнь вашей семьи. Я помню эту историю». Вивиан подалась вперед, но леди Августа подняла руку в предупреждающем жесте. «Более 20 лет они находились под грифом секретности, и мой муж не мог их использовать, даже если бы захотел. Но теперь срок истек, и пришло время, когда они должны послужить доброму делу, а мы — раздать долги по заслугам». «Вы думаете, я знаю?» — спокойно произнесла графиня. «Пусть это будет не так громко, как то, что вы задумали, но у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться вкусом справедливости. И поверьте, он куда приятнее, чем вкус мести, даже если она подается холодной». «Холодное шампанское, бабушка!» Лавируя между гостями к столику леди Августы и Вивиан, подошел Элджи с двумя бокалами. Он заметил девушку и, протянув один бокал графине, взглянул на незнакомку с живым любопытством. «Элджи», — сказала леди Августа, — «познакомься, это мисс Вивиан Эшфорд». «Очень приятно». Элджи склонил голову, не отрывая глаз от Вивиан. В его взгляде мелькнул тот самый блеск, который бабушка знала слишком хорошо. «Элджернон, предложи леди шампанского», — вывела его из забытья графиня. «Извините», — спохватился Элджи и протянул бокал Вивиан. Вивиан, принимая его, улыбнулась, и, кажется, где-то совсем рядом звякнули бокалы или колокольчики, когда взгляды молодых людей встретились. «А теперь пойдемте в ложу и отдадим дань великому русскому композитору. Выпьем шампанского с черной икрой», — сказала леди Августа. Элджи было изобразил удивление, но графиня его остановила. «Дорогой, ты же не думал, что я буду пить шампанское в буфете?» Она поставила бокал на стол и направилась в ложу. Не упустив искры интереса в глазах молодых, леди Августа решила обязательно узнать побольше о девушке, которая еще 10 минут назад собиралась убить человека. Вопросы Элджи. Провожая Грандмама и Вивиан, я невольно задал себе несколько вопросов. Что же Грандмама увидела в партере, из-за чего так спешила попасть в буфет? Что в поведении этой молодой леди насторожило бабушку? И, наконец, какой секрет хранила та самая вещица? Итак, что скажете? У вас, как всегда, 1 минута и 45 секунд. Thank you. Леди Августа объясняет. В ложе воцарилась тишина. Элджи подождал, пока леди Августа устроится в кресле поудобнее. «Признаюсь, бабушка, — начал он, — я все жду, когда же вы откроете карты». «Терпение, дорогой», — леди Августа поставила бокал на столик. «Видишь ли, брошей подобных той, что была у мисс Эшфорд, в нашей стране всего две. Поэтому мне несложно было заметить эту вещицу, когда я рассматривала в бинокль портер. На самом деле это даже не брошь, а орден одного иностранного государства. Именно такими наградили твоего деда и деда мисс Эшфорд, работавших в той стране в британском посольстве». Графиня задумалась. «Так скажем, атташе. Ордена были выполнены столь искусно и изящно, что вне парадного мундира вполне могли сойти за украшение. Но что вас насторожило в том, что Вивиан решила прийти в нем в театр?» «Зная о сложной ситуации семьи Вивиан, мне показалось странным, что такая ценная вещь не была отправлена с аукциона. Того количества бриллиантов на платиновой подложке и огромного рубина в центре ордена хватило бы на неплохую финансовую поддержку в трудную минуту. Вряд ли орден обладал для нее какой-то сентиментальной ценностью. Поэтому я подумала о тайном отсеке под рубином». «Тайный отсек?» — Элджи нехотя повысил голос. «Не стоит так кричать, дорогой. Он ведь тайный», — леди Августа улыбнулась. «В обоих орденах скрыт редчайший яд. Действует медленно, но безошибочно. Через несколько часов сердце просто останавливается. Распознать его практически невозможно». Элджи помрачнел. «Значит, она...» «Так я и решила. А где еще можно найти свою жертву с бокалом в руках при большом скоплении людей, где в толкотне легко подсыпать яд?» Она на мгновение задумалась. «Отец Вивиан был обвинен в измене и покончил с собой. Семья лишилась имени и положения. И она решила восстановить справедливость, а попросту отомстить. Ее предполагаемой жертвой был тот самый человек, что выслужился, оклеветав ее отца. Его я увидела, как только прибежала в буфет». «Но, грамама, почему же вы так стремительно помчались в буфет? Вы видели будущую жертву Вивиан?» Элджи чуть подался вперед. «Меня это абсолютно не интересовало. И знать мне это было ни к чему. Но сам посуди. Я увидела брошь, вернее, орден. Поняла, что он не продан, хотя семья в нужде. Сентиментальной ценности в нем почти нет, значит, остается одно — яд». Когда мисс Эшфорд поднялась и направилась к выходу из зала, я уже знала, куда она идет, где еще можно найти жертву с бокалом в руке в гуще рассеянной толпы. Легкий толчок и яд в шампанском. Вот почему я понеслась в буфет, как скаковая лошадь на дерби. «И что же в поведении мисс Эшфорд насторожило вас, бабушка, когда вы увидели ее в буфете?» «То, что она уже сняла орден и возилась с замком», — тихо ответила леди Августа. «Я сразу поняла, она знает о секретном отсеке». Вопросов о намерениях Вивиан не оставалось, но, к моему облегчению, ей еще не удалось открыть его, и яд оставался на месте. Значит, у меня был шанс, и я не собиралась его упускать. Сначала я решила посмотреть, откажется ли она от задуманного, зная, что я в курсе. К счастью, Элджи, в ее глазах я увидела порыв и отчаяние, а не холодный расчет. Возможно, она и сама никогда бы не довела дело до конца. «А потом вы предложили ей свою помощь?» «Сначала, надо сказать, я подсказала ей, как в ордене открывается тайник». Уголков губ леди Августы вновь коснулась та самая мимолетная улыбка, которую Элджи знал слишком хорошо. Ее глаза чуть сузились, и она тихо и разборчиво произнесла: «Удивительно гадкий человек этот сэр Хедли». Пальцы графини крепче сжали набалдашник ее трости. Затем, будто стряхнув с себя мимолетное наваждение, она продолжила: «Конечно, я предложила бедной девочке мою помощь. Мои руки развязаны по прошествии 20 лет, и, уверяю тебя, эффект будет не хуже, чем от того, что задумала Вивиан». Элджи был в восторге. «Грау-мама, иногда мне кажется, у вас не расследование, а настоящий спектакль». «Возможно, дорогой», — леди Августа подняла бокал, «но мне никогда не сравниться с великим Чайковским». Постскриптум. На следующее утро по радио прозвучало скромное объявление. «Сэр Кристофер Хедли сложил полномочия заместителя министра иностранных дел. В официальном сообщении указано: по состоянию здоровья». Конец. Дело номер 3. Читал Федор Субботин.